Глава 10. Посткоитальная. Леди Райс продолжает угрюмо зацикливаться на алиментах. Леди Райс не дает ангелу сбить себя с толку. Да, в сущности, лишь источник развлечений. Хотя теперь леди Райс воздает должное применением секса. Леди Райс все еще намерена получить положенное ей, но она благодарна ангелу за старание. Не желает она слушать и Джелли, который все чаще жалует, что потеряет здоровье, если этот развод будет так тянуться и дальше. Да, она понимает, как соблазнительно крикнуть «хватит, хватит!» и уступить. Но не кричит и не уступает, она упряма и исполнена гнева. «Обходиться без гнева, — объясняет леди Райс своим субсестрам, — равносильно тому, чтобы обходиться без пищи, ставшей насущной. Теперь ее питает хлеб возмущения, обильно сдобренный горькой желчью, подступающей к горлу. Хлеб густо намазанный и хорошо пропеченный ненавистью контей. Сплошь неправедные, нездоровые эмоции, но поддерживающие и лучше, чем горь. Гнев — это нож в зубах истомленного воина, небезопасное оружие. Металл прижат к зубной эмали, острие повернуто наружу. Но, конечно, если упасть, он тебя и выпотрошит. Твоя собственная вражда, а не враг. Ненависть, как и секс, тот же наркотик, — объясняет леди Райс. Ощущение такое, словно можешь просуществовать на них вечно, что ты родилась с точной дозой ненависти. Но, конечно, она завлекает тебя, затягивает, убивает и убьет быстро, если ты превысишь дозу, как убивает героин. Ты можешь в один миг захлебнуться собственной желчью. Это противоположность тихой смерти. Это смерть от невоздержанности, злобы, праведного гнева, тошнотворного отвращения. Или же она будет убивать тебя медленно. Ты можешь отпрянуть своим, как Джелли, тогда в Вольво, припаркованном в бетонном стойле, и оставить поле боя другим, зализывая, несомненно, смертельные раны. Дикий зверь, укрывшийся в вонючей пещере, жалкий, издыхающий, но опасный. Если кто-нибудь проявляет доброту, леди Райс язвительно фыркает, она та, которая давала такие приятные обеды. Если кто-нибудь подойдет слишком близко, зверь отплатит за эту доброту, за это приближение, разорвав в смертных судорогах ни в чем не повинного доброхота в мелкие клочья. Берегитесь воя израненных, ангел, не чувствуй себя надежно в теле, которое, по-твоему, ты себе подчинила. Ты ведь могла откусить кусок себе не по зубам. Джелли, вот Джелли ничем не досаждает. Анжелика почти подруга, но ангел оставила леди Райс в колготках с лопнувшей резинкой, и леди Райс это могло не понравиться. Лучше, ангел, не полагайся на благодарность леди Райс будущей разводки. Леди Райс разговаривает очень мило, но даже ее родным сестрам следует поберечься, не нажимать на нее слишком уж сильно. Глава 11. Алименты как символ справедливости. Леди Райс теперь, когда она обрела это умение, посылает свой дух своему адвокату, чтобы он поверил ей и лучше отстаивал ее интересы. Он спит и храпит рядом со своей седой женой, которой снятся любовники, которых у нее никогда не было. Леди Райс говорит от имени всей себя. «Нам нужны алименты. Нам требуется пища насущная. Мы растрескиваемся и расщепляемся. Мы истончены и хрупки из-за отсутствия любви. За 6 месяцев мы потеряли 30 фунтов. Если наш муж не признает наших прав, к нам на помощь должно прийти общество. Суды и юристы обязаны противостоять коррумпированной индивидуально совести. Ваш долг свят, барни Инс. Нами движет не месть и не алчность, наоборот, нет». Мы просто утверждаем, что весы правосудия останутся в равновесии, только если духовному благу будет дано воссозданное, момент за моментом надлежащее, пристойное материальное выражение. Утраченные блага, В данном случае любовь, иллюзии, надежда. Хуже, чем утрачены, в этом последнем случае украдено, имеют свой денежный эквивалент. И этот эквивалент должен выплачиваться ежемесячно до скончания времен, иными словами, на протяжении ее жизни, что для каждого конкретного индивида равносильно тому же алименты. Великое и сложное сооружение, каким является брак, сооружение, сложенное из сотни маленьких добрых услуг, тысяч маленьких назло, 10 000 второстепенных поступков из добрых намерений, будь они попыткой не ударить грязь лицом, снятием муравья, выдергиванием волоска, смехом над неостроумной шуткой, игнорированием ошибок, прощением грехов. Сооружение это не может и не должно, как институт, быть превращено в развалины. Пусть подпорки будут финансовыми, если ничего другого не остается, необходимы эти. Если мы, а под «мы» я подразумеваю себя, леди Райс, Анжелику, Джелли и, да, к сожалению, Ангела, не получим алиментов от Эдвина, вся наша компашка гигнется. Я чувствую, так и будет. От этого зависит жутко много. Сами звезды могут провалиться в себя. Чаши весов, на которых реальное уравновешивается с нереальным, разойдутся настолько, что накренятся и опрокинутся, и смысл нашего существования, а с ним и само существование, погибнут. Мы все исчезнем, как клочок дыма. Или провалимся в себя, как прогнившая тыква. В конечном счете в живых нас поддерживают деньги. Единственное несомненное благо, которым мы обладаем, и абстрактно, и подлинно, на справедливости не проживешь, а на деньги даже очень. Барни Ивен спал. Зверь бродил под окнами, и его лунная тень была четкой. Он был реален, в отличие от леди Райс, ибо в эти моменты зверь существовал телесно в большей степени, чем она. Миссис Ивен застонала во сне. Приятные грезы сменились кошмаром. «Я знаю, мы можем потерпеть неудачу», — сказал дух леди Рай спящему адвокату. «Суд может постановить, как надеется Эдвин, и как все меня предупреждаете, что мы вполне способны сами себя содержать. А поскольку в бракоразводных делах преобладает доктрина без вины и величайшей несправедливости, какие только один человек способен причинить другому, теперь, видимо, утратили всякий вес. Суд может заявить, какого черта? Да кто она такая? Это никчемная жена, бывшая поп-звезда, ни разу не скакавшая за гончими рядом с мужем, застигнутая в постели с мужем своей лучшей подруги. И кто поверит ее объяснению, каким образом она очутилась в этой постели? И насколько мало в этой постели произошло? Так не присудим же этой женщине ничего. Да, как я слышала, с них вполне станется не присудить нам четверым ни пени, если ж все мои надежды на справедливость окажутся обманутыми. То как сумеет прожить каждый из нас? А? Подобно птицам, если вас верно расслышала, поклевывая там и тут. И мы ведь всегда можем прибегнуть к шантажу, причем не исключено, что и прибегнем. Словечко другое на ушко масс-медиа, и все они попадают на землю, точно скворцы. Вы этого хотите? Барни Ивенс всхрапнул. Глаза миссис Ивен широко раскрылись. Она разбудила Барни. «В комнате кто-то есть?» — сказала она. «Ну, конечно, там никого не было. Мне надо завтра быть в суде!» — буркнул он. И уснул, но не прежде, чем они уютно обнялись. Шантаж теперь не в моде. Брайан Мосс, наниматель Джелли, взял и сказал ей на следующий день, поскольку никто уже ничего не стыдится. Она кивнула и вежливо улыбнулась, но сама подумала, много ты понимаешь. Воображение других людей совершенно очевидно работало не в ту сторону, как ее. В эти дни в кармане у нее было полно дискеток с краденными файлами, как карманы других людей, полны радуг, во всяком случае, по их убеждению. В хозяйственной сумке она унесла домой в Клермон папки с письмами и записями подслушанных разговоров, показаниями и заявлениями под присягой из многих источников, причем не только из имеющих отношение к делу о разводе Райс против Райс. Беседуя с своими адвокатами, люди выбалтывают много лишнего, а Джилли начинала интересоваться и другими, помимо самой себя и самих себей. Главное, как любил повторять Лавендер Уайт, в служебных обязанностях то, как они отвлекают девушку от личных проблем. Что до леди Райст, она почти не реагирует, просто не в силах реагировать. Гнев до того ее пожирает, что у нее не остается сил удивляться чему-либо, ни криминальным замашкам Джелли, ни въедливости Анжелики, ни тем более блядству ангела. Леди Райс нравится обличать несправедливость, и в этом она обретает некоторое утешение. Но она еще не избавилась от давящего груза сексуальной ревности. Она вынуждает себя созерцать своего мужа в объятиях другой, однако согласие принять реальность и привыкание к источнику боли, когда, не дрогнув, глядишь ему прямо в глаза, не утешает этой боли, как полагалось бы, и только все ухудшает. Ревность бушует по-прежнему, грызет ей внутренность, изматывает ее. Но зато теперь леди Райс хотя бы видит, спасибо ангелу, что когда и доходит до этого, она абсолютно не леди. Глава 12. Немыслимый повествователь. Стресс жизни в Клермоне, оплачиваемый краденными кредитными карточками, начинает сказываться на Анжелике. Когда звонит телефон, она подпрыгивает, что если это администратор, и он предупредит их, что они должны съехать, их разоблачат, вышвырнут вон, привлекут к суду, опозорят. Анжелика и раньше жила под страхом неминуемого разоблачения. Неважно, сколько денег на ее банковском счету, если завещит телефон за решеткой, пока она стоит у окошечка, она уверена, что звонят о ней, что ее самозванство раскрыто. Ангел обожает заказывать в номер шампанское и трехслойные сандвичи с мясом и салатом. Анжелика, непонятно почему, считает, что ей безопаснее заказать кока-колу и датские пирожки. Леди Райс в силах лишь чуть поковырять лангуста на пару. Ангел предлагает соблазнить рассыльного, доставившего заказ. Пусть забудет занести его на их счет. Может, так Анжелике будет легче. Но Анжелика судорожно вздрагивает и отказывается. Заказ большой, но съедается из него очень мало. Леди Райс подписывает счет, который еженедельно предъявляет ей администратор, а Джелли отправляет его. До сих пор Райсовское поместье оплачивало эти счета безо всяких вопросов, хотя и без восторга. Анжелика ахает и охает. Кража, мошенничество. Но последнее время Анжелика слышит у себя в голове новые голоса. Доминирует среди них мужской, в этом она уверена. Звучат они, когда остальные спят. Мужской голос зациклен на грехах Роберта Джеллико, на его эго. Он бормочет и бормочет, создавая ракочущий фон накапливающегося агрессивного недовольства. «Я бы рад вогнать раскаленную кочергу в задницу, Джеллико!» — ворчит голос. «Я это сделаю! Обязательно сделаю! Я с ним посчитаюсь! Он пожалеет, что родился на свет! Он не только преступник, но и вор! Заслужил, чтобы его вздернули, распяли! Я на твоей стороне, детка! Если кто-нибудь тебя прижмет, дай мне знать, я ему с тебя глаза вырву», ну и так далее. Порой голос становится энергичнее, четче, угрозы и поношения более изобретательными. Возникает впечатление, что новое эго. Анжелика опасает, что так оно и есть, выбирает завершенную, удобную и прочную личность, прежде чем официально заявить о себе. Другим она про него не говорит. Ей стыдно прятать в себе мужчину, как часть себя. Ну, как ангел оказалась частью леди Райс, что они подумают? Она ощущает себя извращенной и грязной. Анжелика ловит себя на попытке починить краны в мраморной ванне и закрепить душ, вместо того, чтобы позвонить и потребовать слесаря. Она закрутила их с излишней силой и сорвала с резьбы. Она пинала телевизор, потому что таким способом Его можно заставить переключаться на другие станции без помощи дистанционного управления. «Что ты делаешь?» — умоляюще вопиет Джелли. «Ты все ломаешь! Ты сошла с ума!» Анжелика смеется могильным смехом. «Дешевая дрянь!» — жалуется голос. «Черт! Это местечко сплошь эрзац! Ты знаешь, что этот мрамор — одна пластмасса?» «Кто это?» — подозрительно спрашивает леди Райс. «Я, а то кто же? В скверном настроении!» — отвечает Анжелика, зная, что лжет. Внутри нее мужчина обретает форму, как ангел обрела форму в леди Райс. Анжелика ощущает себя оскверненной и опозоренной, хотя понимает, что стоит ей признать мужскую часть себя, и она станет более полной, более округленной, более эффективной личностью. У этого мужчины отличный аппетит. И Анжелика начинает поглощать гамбургеры и чипсы, а также сосиски с картофельным пюре. Он заказывает пиво. По пути домой Анжелика купила гантели. Она стоит перед трюмо и занимается бодибилдингом. Взмах, подними, опусти, взмах, подними, опусти. «Прекрати!» — визжит ангел. «Мне не нужна мускулатура. Ну, на кой она девушке?» «Я слишком утомлена для подобного», — стонет леди Райс. «Полезно для нашего здоровья», — уступает Джелли. «Мы слишком мало разминаемся». «Секс — самая лучшая разминка», — говорит ангел, — «и его у нас с избытком. Что вам требуется больше? Я запросто». Трижды в неделю они отправляются с Рамом на подземную автостоянку. Он заезжает за ними на 3/4 часа раньше, чтобы они не опаздывали к Брайану Моссу. Остальные утро он обслуживает других постоянных клиентов, хотя сексуально никого больше, — заверил он их, — им всем он теперь очень нравится. «Взмах, подними, опусти, взмах, подними, опусти, Анжелики удержу нет, она выжидает, чтобы остальные уснули, прислушивается. «Привет, — говорит она, — ты кто?» «А, плюс я, плюс кс от икс, неизвестный фактор». «Якс», — говорит она. «Ага», — говорит он, — «так в чем твоя проблема?» И он исчезает. Анжелика задумывается над своей проблемой и находит ответ этой задачи, а именно: «Назовем мою проблему икс и решим ее. Слишком много иксов для простого уравнения. Возводим его в четвертую степень. Икс равно экс. Экс-девственница, экс-поп-звезда, экс-жена, экс-светская дама, экс-монастырская воспитанница, экс-все и вся, вот кто я, а исходно экс-дочь радиоманьяка». Когда папочка не дирижировал школьным хором Барли, он сидел у себя в кабинете, задней комнатушке, куда Лавендер никогда не заглядывала. Сидел в окружении всякой электроники, запутавшись в проводах, оглушенный наушниками, общаясь с другими себе подобными всюду, с теми, кто предпочтет сказать «привет» абсолютно незнакомому человеку или «желаю приятного дня» радисту на теплоходе, чем поцеловать свою жену или приласкать дочку. «Папочка, папочка, поговори со мной». «Не могу, радость моя, мой ангел, я спасаю корабли в море». «Какие корабли, папочка? В каком море?» «Не знаю, радость моя, мой ангел, но рано или поздно, если я буду шарить по радиоволнам достаточно долго, я спасу кого-нибудь где-нибудь, и ты будешь гордиться мной. А пока, сердечко мое, оставь папочку в покое, а? Ты папочкина радость или мамочкина маленькая помощница, один бог знает. Моя проблема в том, что я чувствую себя, как, наверное, чувствовал себя Зевс перед тем, как из его макушки выскочила Афина. Я испытываю неимоверное давление. Остальные спят, а я не могу. Я страдаю бессонницей. Виноватость и тревога не дают мне уснуть. Велосильники, велкроссильники бродят в моей голове и в голове моих сестер. Черная лента, будто сама голова — это шляпа, начинает стягивать и сжимать. У него, у этого разбухшего роя личностей, начинается жуткая головная боль, а я та, которая ее чувствует, что-то не выдержит и лопнет. Повторяю, я не могу вечно жить в номере отеля, каким бы он ни был роскошным, отделанным мрамором, в таких розовых оборочках, с такой золотисто-коричневой мебелью, с таким изысканным оборудованием, с таким фешенебельным адресом, с такими именитыми соседями в других номерах. Я просто не могу жить здесь под чужим именем, выращивая альтернативные личности, будто они комнатные растения. Поливаю их, подкармливаю, потому что больше мне нечего делать, пока я жду и жду, чтобы узел моей жизни как-то развязался, чтобы юридическая профессия наконец почесалась. И все потому, что Эдвину удобно настаивать на том, что я совершила прелюбодеяние с Ламбертом, любовником Сьюзан, когда-то моей лучшей подруги. Ложь, все ложь, одна ложь. А на самом деле Эдвин захотел жениться на Антее и подстроил мой уход из своей жизни. Эдвину я надоела, и все. То, что я считала браком, который останется прочным до конца нашей жизни, потому что порознь мы ничто, а вместе мы что-то, да-да, что-то, на самом-то деле был только способ для Эдвина стать взрослым. Я ненавижу Эдвина за то, что он сделал со мной, за мою утрату веры в человеческую доброту и порядочность. Он украл мою способность любить, и я ему безразлична. Он меня не помнит толком, даже для того, чтобы обсудить со мной что и как, поматросил и бросил. Это обо мне, а хуже того, я забыта. Или взглянем с другой стороны. Я перекрученный телефонный шнур. Поднимите трубку за него и посмотрите, как быстро он раскрутится. До того быстро, что тут же закрутится в другую сторону, и у кого хватит терпения дождаться, пока он повиснет прямо, во всяком случае, не у меня, кем бы я ни была. Во всяком случае, мне проще выдрать его из стены и оставить без шнура. Ну как мне стряхнуть с себя этих других, которые сопутствуют мне, куда бы я ни шла и ни ехала? Слишком много разматывания. Вот моя проблема. Слишком много. Экс, экс, экс. И слишком много разматывания. Конечно, голова разболится. И все еще никакого отклика от Аякса. Анжелика решает, что ей, возможно, надо принять ванну, чтобы успокоиться. Ванны в Клермоне глубокие, широкие и сделаны из мрамора. Кроме того, замечает она, их очень трудно чистить. Она достает порошок из шкафчика под раковиной и с помощью увлажненного личного полотенца дотягивается до той части ванны, которую горничная не вычистила, а когда выпрямляется, то стукается головой о кран душа. Шатаясь, она добредает до постели, она ложится, голова у нее болит. Гораздо, гораздо, гораздо сильнее. Глава 13. Перфорированная личность. Я наблюдал различные феномены, культурным голосом произносит Аякс, когда Анжелика завтракала, и должен сообщить некоторые свои наблюдения. Анжелика, Джелли и Ангел вовсе не три отщепившиеся части леди Райс, как она полагает. Нет, все равны. Каждая может и должна нести ответственность юридическую, фискальную и нравственную за остальных. И тут речи быть не может о том, будто правая рука не знает, что творит левая. Одна личность доминирует, контролирует подчиненные, способна захватить их врасплох. В классических случаях расщепления респектабельная А просыпается утром и обнаруживает, что она, например, вся в синяках и вымазана медом или в чужой одежде, и карман топорится от денег. Она теряется, расстраивается и понятия не имеет о том, чем ночью занималась ее другая личность Б, где шлялась В и чем занималась, и более того, она вообще не знает о существовании В. Но В существует. А к тому же, вполне вероятно, бок о бок с ней существует Г и Д. А иногда возникают еще и Е, Ж и З, которые либо знают об остальных все, либо не знают ничего, либо знают о какой-то степени, в зависимости от этого, входят ли они, так сказать, в команду А или в команду Б, и в какой мере их контролеры им доверяют. Главный разрыв пролегает между спокойными, порядочными, милыми, осмотрительными по одну сторону и распутными, бессовестными, злобными, взбалмошными по другую. Расщепление леди Райс, точнее будет назвать перфорацией, неполной, однако очень далеко продвинувшейся случай голосов в голове. Подлинное расщепление произойдет только при окончательном разрыве, ну, как вырывают кружок дорожного налога из обрамляющего квадрата. При нынешнем же положении вещей убей Анжели какого-нибудь, у Джелли и Ангела не будет оправдания, и им следовало бы удержать ее, и такая способность у них имеется. Развейся у Джелли тендовый генит за рабочие часы в Кэтерол и Мосс. Право жаловаться у Анжелики и Ангела не будет. Это они перетрудили собственные пальцы в избыточном усердии. Подцепи, Ангел, герпес или спид, у Анжелики и Джелли не будет повода удивиться, они же соучаствовали. Правда в том, что они тоже поддались сексуальному соблазну. Эта троица должна и обязана выглядеть единой в глазах мира, даже если они впредь будут бесконечно обсуждать между собой всякие потенциальные возможности. Случай пока еще не клинический, и при удаче может в клинический не перейти, каждый знает про остальных все, и индивидуальные части продолжают составлять достаточно четкое целое, квадрат продолжает включать в себя кружок, пока. Так вот, наша конгломератная личность, которая состоит из Анжелики, Джелли, Ангела, а после брака преобразовала себя в леди Райс, в детстве была окружена любовью и добротой. Насколько родители вообще способны на идеальное и безупречное поведение своих родителей? Лавендер и Стивена Уайтов. Зло, психозы, травмы вовсе не обязательно входят в уравнение и не составляют обязательного условия для возникновения перфорированной личности. Расщепление – феномен клинический, тяжкий, патологический. Перфорация распространена куда больше. Очень многие из нас страдают легкой формой перфорации. Смутное ощущение разобщенности, чуть слышно шепчущие голоса в голове. Бедная, бедная, с вариациями. Например, я не знаю, что на меня нашло. Случается это с наиболее восприимчивыми, а вовсе не с наиболее страдающими от жизненных невзгод. О таком разделении на трое сообщают многие женщины. Когда они, смотрясь в зеркало, грациозно кружатся на носках, это Анжелики. Когда работают усердно и бесстрастно, это Джелли. Когда ступают на дурную дорожку, выпивают лишний бокал, выкуривают противозаконную сигарету с марихуаной, оставляют младенца без присмотра, бросаются на гениталии лиц противоположного пола, ну тогда они Ангел. Свои письма они подписывают леди Райс в официальной общности. Когда женщина говорит, если б я могла стать самой собой, это говорят все три личности рядом, ощущая себя перед Джелиной, Анжеликой избыточной или ангелированной, и восставая против этого, они ищут уравновешенности. Когда она говорит, я должна исполнить свое предназначение, это в ней говорит Джелли. Отрываясь от работы, стараясь понять, что с ней, и приходя к выводу, что все дело в отсутствии у нее детей, Джелли, которая чится обогнать Анжелику и каким-то образом и способом изгнать из себя Ангела. Когда женщины держат мужей вместо собачек, носить их сумочки, отказывают им в сексе и принимают вид нравственного превосходства, это значит преобладает Анжелика. Это Анжелика заявляет, что в душе все мужчины насильники и вообще мерзкие, грязные, агрессивные твари, скоты. Когда женщина отбивает мужа у лучшей подруги и объясняет «это сильнее меня» или «мне стоит щелкнуть пальцами, и твой приятель будет мой», ну, это Ангел. И, скорее всего, он будет ее. Берегитесь. Сердце у нее доброе, но в ней сильные страсти, а нравственные начала близки к нулю. У леди Райс психическое состояние подчиняется обстоятельствам, согласно хладнокровному определению газетных психотерапевтов. Иными словами, звездные гиганты в ее психике проваливаются в себя и зияют черными дырами. Пошатываясь, она ищет приюта в Анжелике, Джелли, ангели. Как вы замечаете, — продолжает Аякс, — себя я в уравнение не включаю. Вы три составляете одну, но я мужчина отдельный и неделимый, и тут руковожу я. Женщины ошеломленно молчат. «Анжелика, — говорит Джелли, — немедленно убери этого мужчину». «Я попытаюсь, — говорит Анжелика. В любом случае, мужчине тут быть неприлично, — говорит леди Райс. Я чувствую себя так странно. А мне нравится, — говорит ангел. Из-за него я чувствую себя такой сексуальный, а вы не слушайте, что он несет. Он же всего только мужчина». Но Якс уже исчез по собственной инициативе. Анжелика пытается его нащупать. Где-то далеко-далеко она слышит крики, басистые команды, скрип корабельных брусьев, до ее ушей доносится звон меча, щит и грохот валов, разбивающихся о скалы, будто герой Аякс, друг и соотечественник Улисса, берет верх над Аяксом, специалистом по множественным личностям. Быть может, так веселее. Активная жизнь более подходит для буйного мужчины, не то что втискиваться в голову к трем женщинам и растолковывать им научно, что с ними происходит. Джелли в этот день не идет на работу. Анжелика слишком расстроена, ей не до того, чтобы стаскивать леди Райс с постели. Рам напрасно ждет у подъезда отеля, даже ангелу теперь не до щекотания нервов. Вся комбинированная личность содрогается и трясется. Она даже не осознала, как ее ошеломило внезапное извержение Аякса из Анжелики, его клинический анализ их состояния. Насколько легче все, пока его не определят. «Вот и полагайся на мужчину», — рыдает леди Райс. «Мне нужно, чтобы Эдвин оберегал меня, а его здесь нет и не будет. Я предоставлена самой себе». У остальных не осталось энергии еще раз объяснить ей, что это не так. Но правда, что ситуация ухудшается. Подкрадывается травма. И откуда? И как явится спасение? Союзная душа подвергается нападению. Конфедерация шатается, флаг разорван в клочья. Бедная леди Райс не различает, что хорошо, а что дурно. Все кажется нереальным, ни на что нельзя опереться. Ее прошлое утратило смысл, ее будущее туманно, даже друзья уже больше не друзья. Даже тарелки, с которых она привыкла есть, видимо, вовсе не ее, а фамильная собственность Райсов. Во всяком случае, так сэр Эдвин пишет Брайану Мосс. У леди Райс нет доступа к ее атласным простыням, аккуратно сложенным в бельевом шкафу парадной спальни. Хуже того, ее соперница Антея упирается спиной в стопки полезных для здоровья, бережно сложенных натуральных тканей, чтобы получить наслаждение от ее, леди Райс, мужа в бельевой на втором этаже. И неудивительно, если теперь в бельевой заведутся призраки, и миссис МакАртур откажется заходить туда одна, потому что в воздухе там веет ледяным холодом, и по спине у нее бегают мурашки. Антея и Эдвин ничего не замечают. Жар их страсти берет вверх над всем остальным. Бедная леди Райс. Взгляните, как теперь она в беспамятстве еле бредет по жизни, перескакивая с одной личности в другую, как случается с мужчинами и женщинами, когда они обнаруживают, что понятие любви, семейного очага, прочности бытия покоится не на незыблемой скале, но на зыбучих песках. Когда велкро расщепляется и рвется, а брюки и колготки сваливаются, и все смеются, можно пожалеть даже тех, кто живет в роскошных отелях. Неудивительно, что люди уповают на Иисуса. Иисус никогда не подводит. На этом краеугольном камне воздвигнута церковь сия, если, конечно, оставить без внимания кое-какие исторические свидетельства. Рукопись другую «Южных морей», «Рукопись Южных морей». Выражение-то спаивает воедино мыльный пузырь Южных морей. Это величайшую и скандальнейшую финансовую аферу с Мертвым морем, этой бесплодной безжизненностью, этой лужей горечи. Рукопись Южных морей — символ утраченной веры. Алименты... Вот краеугольный камень, по мнению леди Райс, фундамент того будущего, которое ей остается. Анжелика строит планы, Желли работает, ангел трахается, Аякс допекает. Глава 14. Полный развал. Леди Райс — это перфорированная, расщепленная личность, этот набор эго в одном теле, связанных лишь постольку-поскольку, сидела в номере Клермона, кутаясь в шелковую накидку, купленную в отельном киоске, оплаченную кредитной карточкой сэра Эдвина, смотрела в зеркало, чувствовала себя одинокой, плакала и под конец не смогла сдержаться. «Мне этого не вынести!» — вскрикнула она. И это была правда. Большинство людей говорят, что не вынесут этого, и лгут. Они выдерживают, потому что у них нет выбора. Но спазмы эмоциональной боли леди Райс были так глубоки, что вынудили ее не выйти из себя, но загнали в гущу ее эго. Перфорация углубилась. «Возьми себя в руки ради всего святого», — сказала Джелли леди Райс, но добавила более сочувственно. «День же был очень длинный и тяжелый. В будущем, — сказала Анжелика, — мы будем ездить домой на автобусе, легче для нервов, и прекрати реветь». Пока у нас глаза окончательно не покраснели и не распухли. Господи, смотреть тошно. «Пошли вниз в бар», — сказала ангел. «Подцепим богатенького бизнесмена, проведем приятный вечерок. Немножечко секса, может, хорошего, может, так-сяк. Не спорю, тут есть риск. Если удастся, поймаем кайф и подзаработаем». «Кайф?» — переспросила леди Райс. «Наркота», — сказала ангел. Леди Райс взвизгнула. Леди Райс обнаружила, что достала свое лучшее белье и примеривает его, а Джелли разволновалась. «И не думай, — сказала Джелли, — тебе необходимо выспаться как следует, тебе же завтра на работу». Тут ангел ущипнула Джелли у локтя, оставив мерзкий синячок, так что Джелли заткнулась. Анжелика только в ужасе следила за ними, а леди Райс опять взвизгнула и провалилась целиком в свои раздельные части, та, что от нее вроде бы даже ничего и не осталось. Она легла на кровать и предоставила остальным коротать вечер, уж как получится. Глава 15. Ангел гуляет. Бармен улыбнулся ангелу. Он был молод и к тому же грек, томные карие глаза, белоснежная рубашка и брюки в обтяжку. Он порхал из конца в конец стойки, выслушивал требования своих медленно движущихся клиентов. Ангел, оглядывая его небольшие мускулистые ягодицы, даже облизнулась, чуть высунула кончик своего розового язычка и быстренько провела им по карминной помаде на губах. Анжелика редко красилась. Джелли предпочитала мягкие тона и легкий намек на искусственность. Ангелу нравилось все в большом избытке. Юбка у нее открывала ноги много выше колен, серебряные туфли были на очень высоких каблуках, посверкивала полоска ногого живота, куртку из черной кожи застегивала эмалевая роза, вещица, которую шейх мог бы купить в самом модном магазине очень везучей девушки. Бармен кивнул на свободный столик в обшитом панелями углу, мягко освещенный. Бар был отделан в изящных розовых и серых тонах. Анжелике он внушал омерзение, Джелли была от него в восторге, а ангел ничего не замечала, возбужденная прикосновением ее собственного язычка к ее собственным губам. Кому какое было дело теперь до Эдвина, до брака, до несправедливости, алиментов и суда? Все это принадлежало совсем другому миру. «Я, собственно, обязан отваживать одиноких дам», — сказал бармен. «Но при таком застое от вас может быть только польза». Джелли вознамерилась сказать, что это возмутительно, оскорбление ее принципов. «Если одиноким женщинам нельзя, то почему можно одиноким мужчинам?» Но Анжелика и ангел не дали ей открыть рта. Ангел села с своим бокалом и небрежно вздернула юбку еще выше и вытянула ноги, чтобы показать их в самом выгодном свете. Пожилые, надежно спаренные богачи, которые в этот вечер, такая жалость, посещали бар, смотрели на них и отводили глаза, а жены смотрели на бармена, ища помощи, но он подставлял им спину. И двое-трое мужей позволили себе еще один-другой задумчивый взгляд. «О, Господи!» — сказала Джелли. «Так пошло и постыдно. А ты чего ждала?» — с горечью спросила Анжелика. «Ангел же большая пошлячка». «Утром она пожалеет», — сказала Джелли. «Больше мне нечего сказать. И не только она, а и мы все». «Заткнулись бы вы обе», — сказала ангел, пошире распахивая куртку, чтобы округлости грудей больше бросались в глаза. «Уж я-то не пожалею». «Не верю», — сказала Джелли. «Анжелика, это невыносимо. Уйдем». И Анжелика с усилием встала, но крепкий напиток ослабил ее ноги. Леди Райс редко пила что-нибудь крепче тоника, и ей пришлось поспешно снова сесть. В конце концов в бар вошли два возможных кандидата, двое по виду гетеросексуальных мужчин без женщин. Обоим под 50, решила она. Солидные, краснолицые, не исключено, что американцы. Не элегантные, денежные, административные типы, которые попадались в барах в лучшие дни, и не красноречивые, быстрые в движениях, опасные арабы, которые ходили компаниями, облюбовывали большегрудую девушку и совокуплялись с ней в порядке старшинства, статуса. Нет, это были, скажем, инженеры, начинавшие практиками с умелыми руками и кончившие управленческим этажом, знатоки бифштексов с чипсами, а не черной икры, склонные к простым человеческим привязанностям, из тех, что плачут, а не бьют. У них есть солидные некрасивые жены, которых они любят, они шаркают подошвами и глупо ухмыляются, чувствуя себя в баре более уютно, чем в ночном клубе. Ангел вздохнула. «Два заблудившихся ягненочка», — прожурчала Анжелика, оживая, — «на незнакомом пастбище, и только Богу известно, когда они мылись в последний раз. Ангел, как ты можешь? Заткнись!» — сказала ангел с такой яростью, что Анжелика заткнулась. «Если я хочу быть наградой, их замечательной ночью, когда они надеются повеселиться, это мое право. Если я дам им счастье, я рада, а вы такие подлянки, все вы!» Шепоток на ухо бармену. Он кивнул в сторону ангела. Парочка повернулась и оглядела ее, примериваясь. «Погоди, ангел!» — начала убеждать Джелли. «Господи, я знаю барменов этого типа. Он просто хочет избавиться от тебя. Ты ведь снижаешь тон его бара. Он подбросит тебе кого угодно. Это оскорбление и вообще возмутительно. Хотя бы согласись на миллионера. Ради бога, ангел, но ведь не какая-то дешевка. Хрен, да заткнись же ты, — сказала ангел. И снова ущипнула Джелли выше локтя. Так что ей пришлось улыбаться сквозь собственную гримасу боли, когда эти двое направились к ней с двумя стопками виски для себя и двойной порцией джина для нее. Во всяком случае, они за свои деньги от меня получат сполна. В конечном счете лопухам предстояло получить трех за цену одной. Хотя, без сомнения, Анжелика поупирается, а Джелли начнет нудить. Но секс — это секс, и стоит телу заняться тем, для чего оно инстинктивно предназначено, остальные две проблемы не составит, а то и прибавит парочку-другую сладких судорог к собственному наслаждению ангела. Леди Рай спала. Откуда она почерпнула свою житейскую мудрость? Она вела эмоционально выматывающую, но узенькую, укрытую от внешнего мира жизнь. Просто приходится поверить в групповое подсознание. Если поглубже нырнуть в него, то там отыщется накопленная мудрость и опыт не только этой троицы, но и всех женщин мира, а также все ложные представления и обусловленные реакции. И пока еще никакого смысла из всего этого извлечь не удалось. Леди Райс не ангел. В этом она твердо убеждена. Не то бы она не оказалась в такой компании. Майкл с густой серебристой шевелюрой и единственным золотым зубом сидел слева от ангела. Дэвид с редеющими рыжими волосами и голубыми глазами в лучах смешливых морщинок сидел справа от нее. «Рады познакомиться с ней», — сказали они. «Они приезжие». Она улыбнулась и не сказала ничего внятного. «Они остановились», — сказали они, — «в отеле и дальше по улице». «Вот именно. Костюмы на них не выглядели такими отутюженными, как обычно в Клермоне. Их сначала запаковали, потом распаковали, и никакой личный слуга за ними не поухаживал». Майкл и Дэвид настойчиво угостили Ангела еще стопкой джина и внимательно смотрели, как она пьет. Она сказала им, что ее зовут Ангел, что она частно практикующая медицинская сестра, что она ухаживает за перенесшей инсульт старой дамой, которая в настоящее время проживает в Клермоне. Не следовало подавать себя чересчур дорогой или слишком уж профессионалкой. Любительницы в этой игре выигрывают больше профессионалок. «Ангел по имени, ангел душой», — сказали они. Им казалось, что ей нужно что-то такое, что ее подбодрило бы, и она согласилась. «Да, пожалуй». Майкл положил руку с хорошо наманикюренными ногтями на ее левый локоть, Дэвид — на правый. «Спроси их, они женаты?» — сказала Джелли на ухо ангелу. «Чего, друг с другом, что ли?» — огрызнулась ангел вслух. «Бога ради, отвяжись от меня». «Вы это мне сказали?» — с удивлением спросил Майкл. «Извиняюсь», — сказал ангел. «Иногда я говорю сама с собой, вы привыкнете». Дэвид наклонился и нежно защемил ей губы между большим и указательным пальцами. «Это чтоб помешать вам», — сказал он. «Женщинам не следует много говорить, от этого им бывает большой вред». Она увидела золотое обручальное кольцо на его среднем пальце. Оно так бросается в глаза. «У него есть жена», — Анжелика сказала. «Неужели ты вообще ничего не уважаешь?» Джелли сказала. «Не старайся, Анжелика. Ее не остановить. Давайте просто поплывем по течению». Майкл озабоченно сказал Дэвиду. «Если ты будешь зажимать ей губы, она не сможет пить». Дэвид убрал руку, и ангел просиял улыбкой на них обоих. Бармен услужливо распахнул перед ними дверь, и они помогли ангелу дойти до нее. «Я так пьяна, что на ногах не держусь», — призналась она бармену и чмокнула его. «Ошиблась с адресом», — сказал Дэвид, оттаскивая ее. «Это ведь вроде бы леди Анжелика Райс?» — спросил швейцар у бармена в мраморном вестибюле, когда троица удалилась по улице в поисках их скромного отеля. «Конечно, это не леди Райс», — сказал бармен. «Так, шлюшка, шмыгают ко мне в бар и марают его репутацию. Я их напаиваю и выставляю как можно скорее». «Леди Райс здесь инкогнито», — сказал швейцар. «Так что теоретически это не наше дело. Пусть сама за собой присматривает». Шагая по Дэвид-стрит, в сторону Оксфорд-стрит, Анжелика то и дело оглядывалась через плечо. «Зачем ты это делаешь?» — раздраженно сказала Джелли. «Не даешь мне сосредоточиться. Я пытаюсь удержать ее на ногах». «Слишком уж все просто», — сказала Анжелика. «Я нервничаю. Что, если нас узнают и дойдет до Эдвина? Что, если за нами следят? Что, если это скажется на наших алиментах?» «Ты параноичка», — сказала Джелли. «Лично я рада случаю пополнить свой опыт». «В душе ты безнадежная потаскушка», — сказала Анжелика горько. «Ничем не лучше ангела». Ангел споткнулась, чуть не упала. Но Майкл и Дэвид справа и слева поддержали ее. «Майкл», — заметила она, — засунул руку ей в куртку и играл с ее грудью. «Ей-то понравилось». «Это заходит слишком далеко», — сказала Анжелика и закрыла глаза. «Я передумала и присоединюсь к леди Райс». «Я тоже», — сказала Джоли. «Ангел, ты сама себе хозяйка». Прежде чем удалиться, Джоли сумела выдернуть каблук из решетки, а не сбросить туфлю, как с радостью сделала бы ангел. Ангел не отличалась ни предусмотрительностью, ни бережливостью. Ей нравилось швыряться деньгами и вещами. Туфли были из серебряной сетки, очень дорогая пара, надевать которую леди Райс редко выпадал случай. В кругу Райсов туфли носили простые и прочные. Вскоре Джелли осознала, что леди Райс лежит полураздетая на постели, но не в Клермоне, а в каком-то незнакомом отеле. Ну, чем меньше знать об этом, тем ей лучше. Она просто надеялась, что останется в живых. Случайные половые связи — это безумие. По краям шкалы секс с незнакомыми находились серийные убийцы, ВИЧ-инфицированные, сексуальные маньяки, а затем ближе к дому следовали садисты, любители пускать в ход кулаки, самоутверждающиеся мужчины, мужчины с потребностью унижать. Если Джелли знала все это, то почему же ангел с такой охотой подвергает леди Райс опасности? Или ангел считает, что ужас — малая цена за секс? Зачем двоим мужчинам одна женщина? Или одна женщина позволяет сэкономить цену за двух? Впрочем, выяснилось, что Майкла и Дэвида интересовали телесные отверстия друг друга, а не ангел. Ангел, как ядовито заметила утром Анжелика, благополучно вернувшаяся в Клермон, служила свидетельницей страсти, даже любви, и своего рода мягким, сладким, плотским джемом на жесткой, довольно зачерствевшей хлебной корке, намазанным в надежде придать этой корке аппетитность, на что Джелли ответила: «Ты просто обожаешь эвфемизм, Анжелика. Это было омерзительно. Мужчины — скоты. Им просто требовалось запасное дуло, чтобы загонять шомпол, если своих не хватило бы. Никакой любви тут нет, ни малейшей». На что ангел пробормотал, что они вроде бы любят друг друга, а вообще на кой нужна любовь? Она, ангел, отлично провела время и заработала 100 фунтов наличными. Затем, когда Анжелика наполнила ванну и набросала в нее душистых солей, а Джелли аккуратно сложила одежду и неодобрительно заворчала, глядя на ободранный каблук, ангел утомленно замолчала и спряталась. Когда она ушла, Джелли сказала Анжелике: «Ну что нам с ней делать? Она втянет нас в какую-нибудь жуткую историю». Анжелика, смазывающая ноющие места целительными бальзамами, сказала: «Не знаю». А за завтраком сказала: «По-моему, когда вошла ангел, я видела этого милого бармена. У меня такое чувство, что он устроил засаду. Чем мы занимались, было очевидно. Пьяные, одни, юбка разорвана, 4 утра. Что, если он сделал снимки?» «Чушь!» — резко сказала Джелли. «Мы заметили бы вспышку!» Анжелика сказала: «В таком состоянии мы ничего бы не заметили!» Джелли сказала бодро: «Ну, во всяком случае, мы снова мы. Хорошо проведенная ночь творит чудеса!» Анжелика сказала: «Говори за себя! Мне стыдно, я чувствую себя опозоренной, но, наверное, ничего другого я не заслуживаю». Кофе они пили с удовольствием. Черный и очень крепкий. Булочки были свежайшие, и еще восхитительная датская тарталетка с яблоками. В окна лились солнечные лучи. «Всего 4 часа сна», — сказала леди Райс, совсем оправившаяся, «и полный рабочий день впереди. Только Богу известно, что на меня иногда находит». День, естественно, был полностью потерян. Леди Райс кое-как продержалась до его конца, как Джелли, мучаясь похмелья и невыспанности, но боль предположений поутихла. Возмущение и слепая ярость, что Эдвин приточил ей другую женщину, что другая женщина с такой легкостью присвоила ее мужа, ее собственность, ее дом, саму ее жизнь прямо у нее на глазах, чуть-чуть ослабел. Леди Райс использует свои альтер-эго в шахматной партии выживания. Что еще остается? Джелли забыла сохранить файл и потеряла работу всего дня, включая письмо к Барни Ивинсу, о котором ничего не сказала Брайану Мосс. Если поступило письмо с жалобой на задержку, она могла потерять его. Она перестала торопиться. Теперь она старалась выиграть время и понимала, что начался какой-то процесс выздоровления. Другие согласились с ней. Оказалось, что выходка ангела особого ущерба не причинила. «Секс Деньги и алкоголь — опасная смесь, — строго сказала Джелли, поскольку ангел не могла обходиться без первого, а во-вторых, нуждались все они, то было решено больше никогда не напиваться. Вокруг слишком много разведенок, которые надеются, что алкоголь поможет им продержаться ночь, а в результате не способны продержаться день. Глава 16. Плохие и хорошие. Тули Тофнер позвонил Брайану Моссу. Трубку взяла Джелли. Она сказала, что Брайан Мосс на совещании, хотя никакого совещания у него не было. Она сказала, что попросит Брайана Мосса перезвонить ему, но не попросила. «Почему он нам не нравится?» — спросила Анжелика. «Он не симпатизировал, — неопределенно сказала леди Райс, — не в нашем стиле». Воспоминания о браке стирались, да и, собственно, принадлежали они одной леди Райс, во всяком случае, о последних его днях. Несколько ярких эпизодов выступали из общего серого тумана, труба, проваливающаяся сквозь крышу, вручение денег Роберту Джелико, уход за леди Вентурой, обед, на котором Натали обожгла лоб Сьюзен супом из лангуст. Да, Тули Тофнер был там в тот вечер, но что он сказал? Что сделал? Она помнила, как Сара Тофнер жаловалась на прислугу, но теперь эти эпизоды висели подобно космическим кораблям в некоем пространстве, без начала и без конца. К леди Райс они больше особого отношения не имели. Она не видела Эдвина и не говорила с ним полгода, хотя он несколько раз звонил Брайану Моссу, и она соединяла его с ним. Эдвин даже не узнал ее голоса. Много раз она видела каракули его подписи на нижней строке писем и прижимала их к губам, ища утешения. Как ни старалась Джелли остановить ее, восклицая с омерзением: «Господи, уж эти мне женщины, которые любят слишком сильно, этот мужчина просто чудовище!» Леди Райс прибегала к хитрости за хитрости, чтобы добраться до сэра Эдвина по телефону, но он сменил свой личный номер. Трубку снимала Антея или миссис МакАртур, и леди Райс вешала свою, а сердце у нее колотилось и прыгала по всей груди. Антея теперь расхаживала по ее, леди Райс, кухне, пользовалась ее кастрюлями и сковородками, ложила свою кровать с ее мужем. Леди Райс все это представлялось кошмаром. Хотя остальной мир, вплоть до Джелли, Анжелики и Ангела, ничего сколько-нибудь особенного тут не находил. В наши дни ведь мужчины и женщины обзаводятся сериальными женами и мужьями, так у кого хватит сил и терпения постоянно менять дома и обзаводиться новыми при смене партнеров? Дети, если таковые имелись, требовали привычной обстановки. Никакая дружественная магия в столовых, приборах и сервизах, в подушках и сервантах не допускалась. Пусть они и были спутниками брака, это попросту было бы непрактично. Разве в кресле отца Анжелики теперь не сидел новый мужчина и явно не опасался призраков? Да пусть новая спутница жизни поливает комнатные растения бывшей спутницы, другого ничего не требуется. Теперь леди Райс благодарила Бога, что у нее нет детей, которые раздирали бы ее в клочья. Ведь она любила бы их и ненавидела. Искала бы в них поддержки и отвергала, узнавая в них их отца. Не верила она теперь в то, что, будь у нее ребенок, это хоть как-то повлияло бы на ее брак. Эдвин увидел бы в своем ребенке свою жену и выгнал бы их обоих только и всего.